«Новый пионер» или «Колымская селекция». «Без 100 тачек в зону не приходи». Это был железный, неумолимый закон еще с 37-го года, когда люди, в основном неприспособленные к физическому труду враги народа, бывшая интеллигенция, погибали не только и не столько от голода, сколько от непосильного труда. Для меня, давно не работавшего на общих, это было просто жуткое воспоминание. Мокрые, обрызганные грязью, голодные, измученные, мы стояли, или вернее лежали у ворот вахты и ждали, ждали, когда вынесут нашу маленькую штрафную пайку, мисочку жидкого супа, и потом сдадут новому бригадиру из следующей смены. Тот особенно зло издевался над чужими фитилями, не выполнявшими норму, хотя не жалел палки, лома, ручки, лопаты и для своих бригадников. Новый пионер. Как забуду я широкую долину, прибранную чистую зону лагеря, высокие темные конусы песков, вывезенных на вагонетках из шахт, и приборы на журавлиных ногах из свежих белых бревен. Самым важным для нас был бункер, ненасытный бункер, куда возили мы пески на тачках по узким трапам из прогнивших досок. Работали по 12 часов. Еще 2 часа занимали дорога и уборка прибора. А когда была пересмена, то работали по 18 и больше часов, но в лагере не могли уснуть от голода. Месяцами подряд, без выходных, я гонял тачки, потому что не имел денег или табака, чтобы подкупить нарядчика. Он мог послать меня учетчиком или иногда оставить в лагере отдыхать. И, как многие другие, доходил изо дня в день. Все меньше и меньше привозил я тачек за смену. А когда, напрягая остатки сил, стал сдавать лишь 30, когда меня уже считали недостойным удара палки, а только иногда пинали, когда я падал и долго не мог подняться, тогда пускали меня с группой таких же фитилей во 2-ю и 3-ю смены, и мы по 3 суток не заходили в лагерь, не отдыхали. Нас толкали наши же товарищи, ибо вид дошедшего человека всегда действует раздражающе на более здорового. Он угадывает в нем свое собственное будущее и к тому же тянет найти еще более беззащитного, отыграться на нем. А однажды, по метеосводке, это был прекрасный день. После 2-й смены собрали нас, 8 самых слабых, возле вахты, и вместо хлеба преподнесли лейтенанта, начальника культурно-воспитательной части. Из моих товарищей по несчастью помню Бобкова, бывшего власовца, с которым я прибыл с материка, высокого молодого цыгана и сморщенного старика, который попал к нам во 2-ю смену из другой бригады. Представил нас нарядчик Сухомлинов, сытый, хорошо одетый зэк. Это он устроил нам свидание с начальством, ибо ему надоело нянчиться с нами, как он выразился после потока брани. «Значит, не желаете работать?» — закричал лейтенант. «Почему у других норма, а у вас нет? Не хотите, я научу. Судить будем за саботаж. Кто не нарядчик? Вон фрукт носатый, инженер, больно грамотный. Конечно, 58-я». Примечание автора. Нас тогда от уголовников не отделяли. «А пунктов сколько? Его надо судить». Выслушав наши характеристики, лейтенант сказал: «Ладно, жрать пока не дадим. До обеда в изолятор. Потом поговорю с ними». Карцер находился во втором лагере, за поворотом долины. Он стоял на старом отвале, на сваях, над зловонной лужей. Принял нас угрюмый краснолицый зэк, по виду старый лагерник. «Сюда, сюда, сволочи!» Он отворил низкие двери, и мы ввалились в маленькую камеру с решетчатым полом. Под нами поблескивала вонючая вода. Я вошел одним из первых и сквозь сон слышал. Мы очень давно не спали. Я с трудом открывал глаза и держался на ногах. Как наш ключник заорал на Бобкова, который, наверное, его нечаянно задел: «Ты фашист, поди сюда! Сейчас все ребра тебе поломаю. Узнаешь, как толкать начальника Кондея». Двери закрылись. Лязгнул большой замок. Я смотрелся. В сыром и холодном, несмотря на июньскую жару, помещении было невыразимо грязно. Узкие бревнышки пола были покрыты нечистотами бывших жителей карцера. Здесь не полагалось даже параши. Но все это куда-то уплыло от меня. Только лечь, спать, спать. Свалившись на грязный пол, я не почувствовал ничего, кроме несказанного блаженства лечь и растянуть измученное тело. Я уснул тут же. Разбудил меня пинок тяжелого сапога. Я вскочил на ноги и получил такую затрещину, что свалился снова. С усилием кое-как поднялся и выбрался на улицу, где уже стояли остальные. Теперь только ощутил, как я замерз во сне в сыром карцере и ежился под яркими лучами солнца. «Ну, одумались, работать будете, скоты!» — кричал лейтенант, который вновь соизволил прийти к нам. «Ой, гражданин начальник, я дам норму, говорю вам!» — запричитал смуглый и тощий цыган. «А ты, инженер?» Почти у всех других были на лице синяки, носы в крови. Один держался за повисшую плетью левую руку. Когда их били, не знаю. Мне, видно, повезло. Либо меня не заметили, либо сочли за мертвого. Всю экзекуцию я проспал. Пинки перед выходом нельзя было считать наказанием. Я быстро взвесил свои шансы. Обещать работать, зная, что завтра вся процедура повторится, и так до самой смерти не имело смысла. «Гражданин начальник, рад бы работать, но не могу никак. Я болен». «Врет он», — загремел вышедший за угла карцера нарядчик. «В санчасть он не ходил, а туда любого пускаем». «Слышишь, симулянт, что говорит твой товарищ? Упаси меня, Бог, от таких товарищей». «Так будешь работать? Говори сразу. Если нет, осудим и в штрафную. Гражданин начальник, пусть ведут меня к доктору. Не признает больным, тогда судите. Я не могу». «А вы будете работать или нет?» «Будем, будем, гражданин начальник». «Так, им хлеб дай потом полностью, а этому 200 грамм и в санчасть». «Неужели я совершенно здоров?» — думал я, когда нас повели в наш лагерь. «Неужели недостаточно худ?» На вахте нас пересчитали. «А где еще один?» — спросил дежурный надзиратель нарядчика. «Бобков Кондей остался. Ему там подвесили, ходить не может», — ответил наш родитель. Нас спустили в зону и по приказу нарядчика выдали всем по 600, а мне 200 граммов хлеба. В маленькой палатке под Красным Крестом ожидала очереди несколько зэков из ночной смены. Хлеб лежал в кармане моего пиджака, но, несмотря на голод, я не стал есть. От волнения у меня сдавило горло. Решалась моя судьба. Зашел нарядчик. Он взял меня за рукав и, расталкивая очередь, повел к врачу. В нескольких словах объяснил, в чем дело, и вышел. Передо мною сидел широкоплечий, смуглый человек в белом халате, доктор Хабитов, которого я снова встретил год спустя на ударнике. Прищурившись, он внимательно посмотрел на меня и, тщательно выговаривая слова, спросил: «Вы что, считаете себя дистрофиком? Это еще не дистрофия, уважаемый. Снимите штаны». Бросив беглый взгляд на мои худые ягодицы, примечание автора: по истощению ягодиц медики определяли степень дистрофии. Он добавил: «Так и знал. Ни одна комиссия не признает вас негодным для работы. А работа... Ай-яй-яй!» «Где учился?» Я ответил. Он потер себе подбородок и опять долго смотрел на меня. Я следил за каждым его движением. От этого человека зависела моя жизнь. «Английский знаешь?» «Конечно, знаю. Вот американское лекарство. Переведи-ка этикетку». Он протянул маленькую бутылочку. Я взял ее, с трудом прочитал при слабом свете надпись и перевел. «Ладно, садись, устал небось. Этикетку-то я сам разобрал. Вижу, что знаешь язык, и официальным тоном на «вы». Я вас освобожу на 3 дня, потом посмотрим. Завтра утром приходите, достану инструкции с аптечного склада». Я вышел от волнения и слабости, еле волоча ноги. «Пока я спасен». Минуту постоял среди ожидающих и выбрался на улицу. «Теперь зайду в свою секцию и спокойно поем». Я сунул руку в карман. Меня пронзил ужас. Хлеба не было. Судорожно обшарил все карманы. Украли мою пайку. Возвращаться в санчасть не имело смысла. Меня только обругали бы. Вся радость спасения померкла. Я почувствовал удвоенные муки страшного голода, который терзал, преследовал меня уже столько месяцев. Ломтик хлеба стоял между мною и моим ненасытным желудком, и ждать теперь приходилось до вечера. Несколько дней я ходил в санчасть, там меня кормили. Я долго и тщательно переводил длинные, наполовину рекламные аннотации к американским лекарствам, которые, на мое счастье, сохранились на складе со времени войны. Потом меня опять послали в бригаду, но уже другую, где было много слабосильных. Мы занимались подсобными работами, отбрасывали горы гальки из-под прибора, перетаскивали доски и насосы. Но и тут почти каждый день выбывали дистрофики. Хлеба давали только 700 граммов, а это было слишком мало при постном жидком приварке. Однажды, работая в ночную смену, я раскаливал слипшиеся глыбы мерзлой земли и вдруг почувствовал, как закружилась голова. Я сделался совсем невесомым. Разбудил меня удар. Я скатился с горки и больно стукнулся о глыбу у подножия. Вокруг меня толпились люди. «Иди, зови санитаров!» Услышал я голос бригадира, который наблюдал за моими тщетными попытками подняться. Я лежал теперь спокойно, пока все опять не начало кружиться. Очнулся от укола в грудь. Приятная теплота растеклась по всему телу. «Проснулся», — сказал голос у самого уха. «Положите его и айда в лагерь. Пусть посмотрит Алмазова». Путь в лагерь я проделал, как царь. Меня несли на носилках. Несмотря на ночь, там никто не спал. Приехала начальница сануправления Маглага и осматривала весь лагерный состав дневной смены. Люди медленно расходились. Я же лежал на носилках у входа в санчасть и ждал. Меня раздели перед маленькой толстой женщиной в очках, потом понесли на другую половину. «Пишите четвертую категорию, раз пятой нет», — диктовал за стенкой женский голос. «Навряд ли он дотянет до первого числа. Куда там, полмесяца? Хлипкие эти нерусские, голода не выдерживают. Пусть кончается в своей палатке, туда и несите». «Врешь», — думал я, — «даже до моего дня рождения не даешь дожить. Не хочу еще умирать, без работы выживу». И я выжил, уцепился зубами за жизнь, преодолел безумное желание напиться до отказа водою, чтобы заполнить пустой желудок. Старался избегать малейшего ненужного движения. Тщательно разделял голодную пайку на три части, вопреки лагерному правилу. Лучше раз наесться, а потом сутки голодать. И так выжил. Позднее Хабитов определил меня работать на «Титане». Я познакомился с поварами, которых страшно удивил. За какие-нибудь полтора часа управился с 8 полными обедами. Мой бедный желудок от такого излишества испортился окончательно, так что пользы от еды было не слишком много. Моя резиденция, будка с жиденькими стенками жердей, стояла рядом с кухней, у самой запретки –